красивого Будда. Получается, сказал он. Ну, налог, понятно. Налог. А это что же? Хватай за горло, скидывай рубашку. В ЧК придется отправить. Да я не отказываюсь. Надо так надо. Деньги принесу. Алексей дома прямо кинулся в подполье и начал выволакивать оттуда дорожные суммы, мешки и свертки с мануфактурой. В одной сумме были у него николаевские и донские деньги. Эти он рассовал по карманам и за пазуху. Другую сумму, набитую керенками, дрянью ничего не стоящей, дал Матрёне. Отнеси в комитет, скажешь, других у нас не было. Они не поверят, придут сюда половицы поднимать. Так ты не протився. Часы и цепочки брось в колодезь. Мануфактуру, положив тачанку, припороши сеном, ночью возьми у деда Афанасия лошадь, отвезешь на Дементьев хутор. Я там буду ждать. Алексей, ты куда собрался? Не знаю. Скоро не вернусь. Тогда по-другому обо мне услышите. Матрёна опустила на брови вязаный платок, концами его прикрыла сумму с керенками и пошла в комитет. Алексей накинул крюк на дверь и повернулся к Кате, стоявшей у печи. Глаза у него были весело злые, ноздри раздуты. «Одевайтесь теплее, Екатерина Дмитриевна. Шубку меховую, да чулочки шерстяные. Да, вниз теплое. Да, быстренько. Времени у нас в обрез». Он глядел на Катю, расширяя глаза. Вокруг зрачков его точно вспыхивали искорки, жесткие русые усы вздрагивали над открытыми зубами. Катя ответила: «Я с вами никуда не поеду». «Это ваш ответ. Другого ответа нет?» «Я не поеду». Алексей придвинулся. Раздутые ноздри его побелели. «Одну тебя не оставлю, не надейся. Не для этого сладко кормлена, сучка, чтобы тебя другой покрывал. Барынька сахарная. Я еще до твоей кожи не добрался. Застонешь, животное, как выверну руки, ноги». Он взял Катю налитыми железными руками и захрипел, она уперлась ему локтем в кадык, в два шага донес до кровати. Катя вся собралась. Силой, непонятно откуда, взявшейся, вывертывалась. «Не хочу, не хочу! Зверь, зверь!» Вскакивала, и он опять ее ломал. Алексею было тяжело и жарко в полушубке, набитом деньгами. Он вслепую стал бить Катю. Она прятала голову, повторяла с дикой ненавистью сквозь стиснутые зубы: «Убей! Убей, зверь! Зверь!» Крючок на двери прыгал. Матрёна кричала из сеней: «Отвори, Алексей!» Он отступил от кровати, схватил себя за лицо. Она сильнее стучала. Он отворил. «Матрёна, войдя, дурак, уходи скорее! Сюда собираются!» Минуту Алексей глядел на нее. «Понял». Лицо стало осмысленное. Захватил в охапку свертки, мануфактуры, мешки и вышел. На единственном оставленном при хозяйстве коне он уехал со двора за дами через перелазы в плетнях, рысцой спустился к речке и уже на той стороне поскакал и скрылся за перелеском. Немного позже Матрёна достала из сундука юбку и кофту и бросила их на кровать, где вся ободранная лежала Катя. «Оденься, уйди куда-нибудь. Стыдно глядеть на тебя». Яков с понятыми обыскал Алексеев дом от подполья до чердака, но того, что было припрятано в тачанке, не нашли. Матрёна ночью привела лошадь и уехала на хутор. Всю ночь Катя, не снимая шубы, сидела в темной настуженной хате, ожидая рассвета. Нужно было очень спокойно все обдумать. Как только рассветет, уйти. Куда? Положив локти на стол, она стискивала голову и начинала всхлипывать. Шла к двери, где стояло ведро, и пила из ковшика. Конечно, в Москву. Но кто там остался из старых знакомых? Все растеряно. Тут же у стола она уснула. А когда сильно вздрогнула и проснулась, было уже светло. Матрёна еще не возвращалась. Катя поправила на голове платок, взглянула в зеркальце на стене. Ужасно. И пошла в комитет. Она долго дожидалась на черном крыльце, когда в поповском доме проснутся. Наконец вышел Яков с помойным ведром. Выплеснул его на кучу грязного снега и сказал Кате: «А я собрался посылать за вами. Пойдемте». Он повел Катю в дом, предложил Кате сесть и некоторое время рылся в ящике стола. «Вашего мужа, или как он там вам приходится, мы расстреляем». «Он мне не муж. Никто», — быстро ответила Катя. «Я прошу только, дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу в Москву». «Я хочу в Москву», — насмешливо повторил Яков. «А я хочу спасти вас от расстрела». Катя просидела у него до вечера. Рассказала все про себя, про свои отношения с Алексеем. Время от времени Яков уходил надолго. Возвращаясь, разваливался, закуривал. «По инструкции наркомпроса, — сказал он, — в селе нужно восстановить школу. Не очень-то вы подходите, но на худой конец попробуем. Вторая ваша обязанность — сообщать мне все, что делается на селе. О подробностях этой корреспонденции условимся после. Предупреждаю, если начнете болтать об этом, будете наказаны жестоко. О Москве, покуда, советую забыть». Так неожиданно Катя стала учительницей. Ей отвели маленькую пустую хотенку около школы. Бывший здесь старичок-учитель умер еще в ноябре от воспаления легких. Петлюровцы, занимавшие одно время школу под воинскую часть, спалили на цигарке все книжки и тетради, даже географическую карту. Катя не знала, с чего и начать. И пошла за советом к Якову. но его на селе уже не было. Внезапно, так же, как тогда появился, он уехал, получив какую-то телеграмму с Нарочным. Успел сказать только деду Афанасию, который околачивался теперь около комитета бедноты, боясь утратить свое влияние. «Передай товарищам поблажек мужичкам. Ни-ни. Никаких. Вернусь, проверю». С отъездом Якова на селе стало тихо. Мужички, приходя к поповскому дому посидеть на крылечке, говорили комитетчикам: «Эх, натворили вы делов, товарищи. Как уж будете отвечать? Ай-яй-яй-яй». Комитетчики и сами понимали, что «ай-яй-яй-яй» и на селе тихо только снаружи. Яков не возвращался. Прошел слух про Алексея Красильникова, будто он собрал в уезде отряд и перекинулся к атаману Григорьеву. А скоро все село заговорило про этого Григорьева, который выпустил универсал и пошел громить советские города. Опять стали ждать перемен. В сельсовете Кате обещали кое-чем помочь. Поправить печи, вставить стекла. Катя сама вымыла в школе полы и окна, расставила покалеченные парты. Она была добросовестная женщина и по вечерам одна у себя в хотенке плакала, потому что ей было стыдно обманывать детей. Чему она могла научить их? Без книг, без тетрадей. Какие могла преподать правила, когда всю себя считала неправильной? И вот рано утром около школы раздались веселые голоса мальчиков и девочек. Ей пришлось собрать все самообладание. Волосы она гладко зачесала и завязала тугим узлом. Руки чисто-чисто вымыла. Отворила школьную дверь, улыбнулась и сказала маленьким, задравшим к ней курносые носишки мальчикам и девочкам: «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна!» — закричали они так чисто, звонко, весело, что у нее вдруг стало молодо на сердце. Она рассадила детей по партам, взошла на кафедру, подняла указательный палец и сказала: «Дети, пока у вас нет книжек и тетрадей, и чем писать, я буду вам рассказывать. А вы, если чего не поймете, то переспрашивайте. Сегодня мы начнем с Рюрика, Синеуса и Трувора». Хозяйство у Кати было совсем бедное. С Алексеева двора она ничего не захотела брать. Да и тяжело ей было встречаться с осунувшейся мрачной Матрёной. В Катиной хотенке лежал веник у порога, на шестке два глиняных горшка, да в сенях старая деревянная бодейка с водой.